Глава четвертая. Побег. Пыль, поднимаемая тяжело нагруженным обозом, окутывала утомленных людей, обреченных идущих по степи в неволю. По дороге пленников кормили плохо, давали еды ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Жажду люди утоляли из ручьев или небольших речек, попадающихся на пути. Половцы были обременены награбленным и не могли двигаться быстро, поэтому, опасаясь погони, все время подгоняли пленников и скот, пуская в ход нагайки, не щадя ни людей, ни животных. Руслав шел вместе с односельчанами, мужественно перенося все тяготы. От знакомых узнал о печальной судьбе посада, о том, как погибли мама и отчим. Ярость вскипала в душе парня. Хотелось броситься на врагов и рвать и метать их в клочья. Но какая-то непонятная пока ему сила останавливала, приводила в ледяное спокойствие тело и душу, а разум подсказывал идти по другому пути к отмщению. Мысль о побеге не оставляла Руслава, и он ждал удобного случая, который он не упустит. Весь путь пролегал по голой степи, иногда с мелкими перелесками. Здесь не было никакого шанса на успех. От метко пущенной стрелы далеко не убежишь. Через несколько дней после ночного привала парень заметил, что, едва тронувшись в путь, половцы как-то вдруг непривычно стали себя вести. Появилась нервозность в их поведении, а ближе к полудню у некоторых уже появился на лицах испуг. Многие со страхом вглядывались вдаль и даже меньше стали обращать внимание на пленников. Из разговоров степняков Руслав понял, что отряд приближается к лесу, который почему-то называли колдовским и смертельно опасным. Водились там невероятные чудища, колдуны, и убивали всех, кто осмеливался войти. А путь пролегал мимо этого леса, чего все очень боялись. Чем ближе приближались очертания контуров могучих деревьев, тем сквернее становилось настроение у степняков. Некоторые даже как будто съеживались, у многих побледнели лица. Этим надо воспользоваться. Другого шанса может не быть. Пульсом стучало в голове. А с чудищами и колдунами как-нибудь разберемся. Ведь неволя страшнее. Обоз растянулся, и половцы сбились с ног, стягая нагайками то животных, то замешкавшихся пленных. Впереди шел головной отряд. За ним гнали стадо. Потом двигались телеги, груженные награбленным. В хвосте обоза шли пленники, а замыкала колонну вторая группа всадников. Все это высмотрев, Руслав решил, когда они будут ближе к лесу, он попытается сбежать. Чем ближе был колдовской лес, тем беспокойнее вели себя животные, стараясь выбежать из стада. Всадникам приходилось возвращать их обратно. С другой стороны, по ходу движения обоза, пролегали крутые овраги с зарослями из колючих и густых кустарников, с острыми сучьями, торчащими вверх наподобие рогатин. Животные могли случайно сорваться вниз по склону и смертельно пораниться. Этого нельзя было допустить, и поэтому кочевники отгоняли скот все ближе и ближе к загадочному и страшному лесу. Непроизвольно за стадом последовали половцы, направляя следом и весь обоз. Руслав был этому несказанно рад. Незаметно для всех он переместился из центра толпы на самый край и выжидал удобного момента для побега. Уставшие, голодные невольники уже не беспокоили половцев. Куда им деться? Воспользовавшись этим, юноша достал спрятанный нож и, держа в руке, был готов в любой момент пустить его в дело. Сердце стало учащенно биться, к голове прилила кровь и пульсировала в висках. Не кстати появилась дрожь в руках и ногах. Вдруг впереди произошла какая-то заминка. Раздались крики, вопли избиваемых людей, ругань охранников, удары плетьми, и степняк, ехавший рядом, внезапно сорвался с места и поскакал на помощь товарищам. Время действовать пришло. Руслав ощутил ледяное спокойствие. Тело наполнилось энергией, в затылке появился холодок. Все вокруг стало происходить, как в замедленном действии. Сорвавшись с места, он побежал к спасительному лесу. Он не только видел, а именно чувствовал действия всех и всего вокруг. Охранявшие невольников степняки сначала растерялись от неожиданной смелости и безрассудства поступка молодого пленника. Зачем добровольно бежать в заколдованный лес себе на погибель? Потом один из них бросился в погоню, пришпорив коня и на скаку раскручивая аркан. Нагоняя беглеца, на ходу бросил аркан уверенной рукой. Он был мастером в этом деле. Руслав ощутил летящую на него петлю, готовую сдавить шею. Так бы все и вышло, будь на его месте кто-то другой. Но беглец резко отскочил в сторону и на мгновение остановился. Веревка упала рядом. Сконфуженный наездник был в недоумении от неудачи. Когда всадник оказался рядом с Руславом, тот, издав яростный звериный рык, с горящими глазами и ловкостью волка, вскочил на лошадь позади наездника и перерезал ему горло. Спрыгнув на землю, помчался к спасительному лесу. Кипчаки опомнились, и вслед полетели стрелы. Как неловок был Руслав, но и половцы были меткими воинами. Несколько стрел достигли своей цели. Одна вскользь поцарапала бок, бедро, другая попала в плечо. Юноша в горячке не замечал и не чувствовал боли. Он бежал между деревьев, больших и малых, через кустарники, царапая тело и лицо, пока не выбился из сил. Остановился около большого могучего дуба и присел в тени его кроны отдохнуть, прислонясь спиной к стволу. От усталости и потери крови Руслав погрузился в забытье. Сколько прошло времени, он не знал, но очнулся от внезапно возникшего чувства опасности. Все его чувства были обострены, и даже не открывая глаз, он чувствовал, что на него кто-то смотрит. Еще он ощутил поток силы, идущий от ствола векового могучего дуба. Когда зрение его прояснилось, он увидел большого серого волка, напряженно наблюдающего за каждым движением человека. Хищник чувствовал запах крови, был сильно возбужден, а глаза зловеще сверкали. Из раскрытой пасти по огромным клыкам текла слюна. Голодный, больной бешенством волк был опасен. Раненый парнишка ослаб телом, но дух его был не сломлен. Собрав все силы, он поднялся и, сжав в руке нож, стоял и следил за волком. Зверь, сделав несколько мощных прыжков, оказался рядом и прыгнул на человека, стремясь мертвой хваткой вцепиться в горло. В момент прыжка Руслав присел и, оказавшись под брюхом хищника, вонзил лезвие ножа под переднюю левую ногу, прямо в сердце. Волк хватанул клыками воздух вместо горла врага и, пролетев в воздухе по инерции, опустился на землю. Затем развернулся и, как будто не был поражен ножом в сердце, приготовился к следующему прыжку. У Руслава в голове пронеслась мысль: «Неужели я промахнулся? Хотя быть такого не может. Но если это так, то мне конец, ножа нет, остался в теле волка, да силы покидают». Но волк сделал несколько шагов, зашатался и как-то по-щенячьи взвизгнул, упал на землю. Руслав, увидев, как серый хищник судорожно несколько раз дернул лапами и навсегда затих, произнес: «Да, сильный был зверюга». пораженный в сердце, не сразу испустил дух. Устав от борьбы и потери крови, Руслав опустился на землю и потерял сознание. Таркан ехал в замыкающей группе всадников и видел все происходящее, а когда раздался оглушительный звериный рык, оцепенели от ужаса не только люди, но и все живое вокруг. Птицы, сидевшие на ветках деревьев, сорвались со своих мест и разлетелись в разные стороны. Когда беглец скрылся в чаще леса, в памяти и душе Таркана всколыхнулась давняя история, произошедшая в одном из походов. Однажды половцы обнаружили на своем пути небольшую крепость, которая показалась им легко доступной. Она была обнесена невысоким чистоколом из бревен, вокруг не было ни рвов, заполненных водой, ни валов, да и ворота казались некрепкими. Соблазнившись легкой добычей, половцы спешились и готовились взять ее штурмом. Но перед этим решили потешиться и вызвать на бой со своим воином огромного роста по имени Горост, которому до сих пор не было равных, любого желающего с той стороны. Через некоторое время открылись ворота, и вышел человек небогатырского телосложения, с голым торсом, но с двумя мечами в руках. Его длинные светлые волосы были стянуты красной лентой вокруг головы, спина и грудь в царапинах и следах от ран. Гордый и смелый взгляд Русича говорил, что не впервой ему выходить на битву. Осмотрев дружинника, половецкий богатырь надменно усмехнулся, предвкушая легкую победу. Бойцы приготовились к поединку. Воин Русичей издал жуткий звериный рык, от которого у многих мурашки забегали по коже, а кони от испуга сорвались с места и пустились в галоп в степь, подальше от страшного зверя. Русич с горящими глазами и ловкостью волка бросился первым и одним ударом разрубил своего врага пополам. От неожиданности половцы пришли в замешательство, но, выйдя из оцепенения, с ненавистью и помутневшим разумом бросились на врага. Воин Русичей, постоянно издавая звериный рык, бросался в самую гущу своих врагов, нанося удары одновременно обоими мечами, разил насмерть всех вокруг себя, при этом легко уходил и уклонялся от встречных ударов. Около сотни полегло тогда сынов степей, и сколько еще нашли бы свою погибель, неведомо, но вовремя подоспевшая сотня лучников выпустила множество стрел в того воина, который весь израненный продолжал сражаться и упал бездыханно, когда из него вышла вся кровь. Тогда половцы собрали тела убитых, раненых, оружие, поймали лошадей и ушли, отказавшись штурмовать крепость. Они боялись, что в крепости могли быть еще такие же воины. Только теперь Таркан понял, кого напоминал ему этот сильный, красивый юноша, которого они упустили. Опасным будет враг, когда вырастет. От осознания этого неприятный холодок пробежал по всему телу Таркана. Что-то ему подсказывало, что они еще встретятся. И ничего хорошего Беку от этого ожидать не стоит. Одна надежда тешила и успокаивала душу Бека, что зловещий колдовской лес поглотит парня. Найдет он там свою погибель.